Здравия. На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Сегодня наша программа находится в гостях у писателя, лауреата 3 литературных премий, заслуженного работника культуры Якутии, автора многих известных книг, в том числе таких, как «Княжий остров», «Становый хребет», Юрий Васильевич Сергеев. Здравия, Юрий Васильевич. Здравия, здравия, славянки. Ну и первый вопрос, который интересует многих ваших поклонников, наших слушателей, моих единомышленников на радио, это как ваше здоровье? Да вот потихонечку выползаю. Бабушка меня с детства учила, что Юрка, радуйся самой лихой беде. Вот. И когда меня инсульт год назад стукнул, я, конечно, левая рука, нога плохо стала ходить, рука левая. Вот. Я по завету бабушки начал радоваться, особенно когда прошел при этих революционных центрах, посмотрел, какие там люди лежат уже, вообще сраженные этой болезнью. Ну вот, поэтому нормально, оптимизм. Сейчас рука уже шевелится, на ноги все нормально. Нет, нельзя помирать. Мне еще два романа впереди. Поэтому пишу сейчас роман «Азов камень», «Азовское стояние». Это 1641 год. Как турки, 264 тысячи турок пытались забрать крепость Азов, наших там 5 тысяч было. И наши разгромили в пух и прах. Это потом уже в процессе мне рассказать. Так что оптимизм полон. Ну, замечательно, очень, очень замечательно, очень за вас рада. Давайте вопросы. Да, Юрий Васильевич, вот вопросы какие? Я с большой радостью, с большим наслаждением читала ваш вот этот сборник книг, который называется «Чистая сила». И за каждым вашим произведением стоят очень интересные люди. Это реальные люди? Вы как пишете свои произведения с реальных героев? Есть какие-то есть прототипы? Есть реальные. Ну и когда от романтов все реальных людей не насобираешь, только много, приходится входить в это самое. Ну я так пишу, понимаете, что когда я пишу роман, я их всех вижу, этих людей. Был такой случай, я когда поступил в высшие литературные курсы в Москве, это литературный институт, ВЛК. А жена ушла в магазин за продуктами. А я сидел, печатал последние 200 страниц, дописывал. Пришла из магазина, а я рыдаю над машинкой, представляешь? Последний раз я так плакал, когда отца хоронил. Она, что случилось? Геннадия Парфенова убили, героя убили. И плачу. Она дурак. Она думала, говорит, кто помер, я думала, что дома или отец, или мать, а ты вот. Ну что, дурак не дурак, а я просто вижу этих людей. Я считаю, вообще в литературе, если образа нет, то это не литература, это так, мурзилка. Значит, вот очень показательный для меня как бы учебник, первая книга «Шолохова, моего земляка». Я 100 с лишним километров от него родился и вырос. Это у него все, вся природа одухотворена в Шолохове, особенно первый том, у него потрясающий. Вот, например, «Нацелованная волной галькой косы». Кстати, «Нацелованная волной галькой косы». И так постоянно. И поэтому я об этом как бы, когда писал, не особо, я еще не знал, не открыл это еще Шолохов как, ну, образного такого мыслителя. Ну, прошел я в Якутии, много лет работал. Бурил на уголь, сейчас город Нерюнгри, там, на этом месте. Там, где мы открыли месторождение, 70 метров чистого угля. Потом добывал золото, за 2 года тонну золота своим участком добыл. Охотился, 5 избушек, 5 собак, охота, рыбалка. Все свободное время пропадал в тайге. И столько набрал интереснейших и людей там потрясающие, и природы, картинки, вот становой хребет будет читать, когда там панорамы такие. Вот. Многие, кто читал роман «Становой хребет», да, рассказы мои, говорят, мы, говорит, как будто видим через твои глаза, через образы вот эту всю природу. Все. Я тоже хотела сказать, потому что вот я читаю это произведение, и я понимаю, что, ну, по всему, видимо, что автор прям сам там сидел, да, и вот все вот это видел, и поэтому все это переписывает. Это очень красиво. Я любил сплавляться по рекам на лодке. Даже один раз кувыркался среди льдин, затор порвало. Ну, слава Богу, выжил. Поэтому природа должна быть живая. Тогда произведение действительно и читается. И я в детстве очень много прочел книг. Бабушка научила меня читать в 6 лет. Причем из сундука, у нее сундук такой был, горбатый, казачий. Внутри на крышке наклеены все цари, там Александры. И вот, а там лежала книга, уникальная книга, типа родной речи. Бабушка была 1781 года рождения. Ну, считай, когда она в школу, на два класса церковно-приходскую школу закончила. Вот, можете представить нынешнего ученика второго класса, который вот два класса учился, знал наизусть Пушкина, Руслана Людмила, «Сказка о царе Салтане», писать. Вот память потрясающая была. А сколько сказок, прибауток знал разных, что я иной раз спал на печи 8 класса, на русской печи, хватит. Я иной раз, как мне рассказывают, и спать боишься. Вот очень интересная бабушка такая. Вот. На печь залезу, лампу туда с керосиновую. Вот она экономная была очень, 13 детей все-таки, всех почти пережила. Все 30-е годы, это голод, все прошло, войну. И вот жду, когда она помолится. Вот. Она такая очень была верующая, православный человек. Говорит, молится, молится долго. Лампу не зажигает, потому что ругаться будет, газ не жги, она газ керосин. Вот. Ну и короче, все, она помолилась, такая длинная рубаха на ней. Ложится на кровать. А ночь, луна, ставни открыты, луна в окно светит. Вот, на кровать прилегла. Говорю, бабунь, расскажи сказку. Да нечистый ты дух. На пещи не помещаешься. Небось уж ухажерки за тобой хлёстут. Это сказку, это сказку. Вот. Ну, говорю, вот она так. Рот утрёт рукой. Ну, ладно, слухаю. И начинает сказывать. Причем сказывает, смотрю, села на кровать, руками разводит. Потом богатыря встает, смотрю, встает, пошла по хате. Рассказывает, гуляет. Потом там богатыря убили, она бабах, завалилась, играла сказку. Интересно все. Вот она удивительная, конечно. А то она меня, в принципе, языку научила, нашему казачьему. Я вырос с ней. Отец с мачехой его соседним был. Помните, я говорю, бабушка. Ну, это здорово, выросли в традициях, впитали, да, в себя все это. И интересно было бы узнать, а как вообще воспитывали казачат? Казачат? Ну как, трудом. Я вот благодарен отцу, всю жизнь буду благодарен. А где-то в 5 классе он вывел меня в Скопцевую балку, рано утром еще, только сирена рассвет. Отбил предварительно косу. Пятиклассник, ну что там, ребята играют в догонялки на медведице на реке, купаются, я тут эту траву косил. Вот так за спиной встал за моей косой, я взял, вот так пяточку прижимаю, научил затачивать косу, ушел на пасеку. Он был пчеловод, 200 пчелосемей, вот огромный труд обрабатывал, колхозная пасека. Я сначала... Мне противно это было даже, она коса втыкается, как-то цепляется за горы. А потом что-то забылся, пошел, он вжик, она росиная трава такая, хорошо. Солнце уже вышло, а потом как оглянулся, и я за этот вот момент отцу благодарен всю свою жизнь. Все мои достижения благодаря вот этому. Надо возрасте, в молодом возрасте, видеть плоды своего труда. Увидел, когда волки, не так, ну, то есть я мужчина, волки травы скошенные лежат за мной. Я всю эту балку за неделю выкосил, дров заготовил, отвозил пшеницу от комбайна на ток, силы свозил, значит, на машине грузил, там все прочее, разгребал. За лето заработал денег, отец мне купил ружье. Все ружье стоило, 42 рубля, не столько. Все равно это были деньги большие, все-таки. 63-й год, 64-й. И вот работа, работа, надо через работу. Потому что сейчас нынешние дети, нынешняя молодежь, все эти сидят на этих, на компьютерах, на, как они так называются там, телефоны, да, на смартфон. Телефоны, смартфоны улетают, то есть они не видят даже природу, им это неинтересно, читать им неинтересно, и поэтому жизнь такая неинтересная, и любить неинтересно, детей рожать им все неинтересно, потому что это призрачная жизнь, которая дает от смартфона, иллюзорная, да. Он уводит. Вот. Поэтому воспитывали трудом, воспитывали трудом. 3 года садили на коня, вот. И я уже где-то лет в 7 уже приедем с пасеки с отцом, а нужно к лесу догнать коня, на пастбище, на пастись, стреножки, вот там все. И вот я один верхом с арбочки прыгнешь на коня, вот, отогнал, все его спутал. Идешь назад с уздечками. Вообще мир, конечно, станица, воспитание было еще через песни. Вот представляете, как вечер, в одном конце станицы поют одни песни, в другом другие, другие, ну казачьи песни старинные, на все лады. А сейчас приехала вечерком, вечерком так вышел, все, тишина полная, сидят телевизор смотрят. Песня, песня, особенно казачья песня, она настолько образная, настолько душевная, что она вообще открывает весь мир. У меня есть друг, уникальный, конечно, руководитель ансамбля «Казачий круг», Скунцев Владимир Николаевич. Так он знает 3000 песен от казачьих, в чем разные. И он поет и кубанские, и разные, и донские, и кубанские, вот, и тверские, тверских казаков. Удивительные, конечно, талантище. И вот мы решили с ним и организовали уже 10 лет назад, чтобы традиции как-то молодежи сохранить, передать, образовали «Казачий спас, Золотой щит», такую, такой фестиваль на Хопре. Вот. В этом году он будет с 23 июля по 28 июля в станице Кумружинской Волгоградской области. Вот. Значит, я приглашаю всех желающих, потому что вот все, кто приезжал вот, в течение 10 лет, ездят каждый год. Ездят из Челябинска на машинах, и из Вологды, со всех мест, и кто бывает, молодежь. И характерно, мы для чего это создали, вот, «Золотой щит»? Чтобы вот, ребятишек оттянуть от этих наркотиков, от компьютеров, от природы, чтобы они традиции. У нас школа казачьей песни, Скунцев идет, школа казачьего пляса. Девчонок обучают, заворачивают, на куклах заворачивают ребенка, варит щи. Рядом хопер река, купаемся там. Вот. И поэтому, вот как результат такой, где-то в начале, в 2009 году, Ирина такая, казачка с Волгограда, привезла 7 ребятишек, такие, на 2-й, 3-й класс. На первый вот наш семинар. А позапрошлом году, уже 7 лет прошло, я к ним подхожу, они уже выросли выше меня, такие ребята 17-летние, крепкие. Я говорю: ребята, ну что вас дал «Золотой щит» за вот эти 7 лет? Они говорят: Юрий Васильевич, о чем вы говорите? Во-первых, мы живем в самом злачном районе Волгограда, Красноармейский там какой-то район, по-моему. завод «Баррикада», по-моему, там. Но мы ни один не курим, не пьем. Наши друзья не курят, не пьют. И друзья наших друзей не курят, не пьют. У нас строгий сухой закон. И говорит, мы помним ваш завет. Казак значит трезвый. Это мы есть. И вот это все как бы в традициях. Вот эти все тосты и казачьи там. Все это брехня. Это все враги нашего рода. И казачьего русского народа придумали там. Стременную, закурганную. Чарочка. Чарочка золотая. Там. А то еще когда атаман или кто-то пьет с шашки, да, этой шашкой бы ему до революции сразу бы отрубили голову. Потому что шашка казачья — это святая, святое белое оружие считалось. В церковь можно было заходить с ней, с шашкой. Вот. А это все, это по недомыслию, по тупости своей, вот эти все, например, вот, значит, стременная, это якобы жена подносила чарку перед стремя казаку, когда он уезжал на войну. Вот, казаки во время войны, строгий был сухой закон, не пили, как мне дед рассказывал. Вот, был жестко, все, станицы пересекли, все. Значит, был такой, говорит, на моих глазах было все дело. Отъехали до Княжинки, до речки, уже все к Собякову, к станции. И двое казаков напились, самогон с собой взяли. Вот, и все, остановились. Командир сотни командует, все остановились, спешились в мешки, в воду, обоих утопили. Серьезно? Да. Потому что это, говорит, убийцы. Они, говорят, вот мы, говорит, секрет поставим, охраняет нас ночью все. Они напьются и, говорят, вас всех вырежут. Вот такое было, очень просто. Поэтому была и дисциплина, дисциплина и дух. О, это могу традиции там таких. Да, вот и хотелось бы как раз поговорить вот о традициях, особенно... О, жестко было, понимаете? Но, с другой стороны, это нужно было, воспитательные такие меры. Вот, например, такое еще раз начал на эту тему. Например, лопухнуться, знаете, что такое? Нет. Ну, лопухнуться, значит, ну, это якобы что-то... что-то сделать, влететь в какую-то историю, или что лопухнулся, или что-то обманулся. А это все пошло с станицы Елизаветинской. Это внизу Дона была такая станица Елизаветинская, сейчас она уже мало осталась там. Дома еще есть революционные. Ну, там уже дачники сросло уже. Короче, было 252 рыбзавода в станице, можешь представить? 37 тысяч народу, станичка, город, считай. И вот ты мог наловить рыбу, насолить, навялить, накоптить, сколько вот тебе нужно. Ну, хвост на струну продал, каким там вот хохлы приезжали, все получили, продал рыбу. А рыба считалась общинная, общественная, все казачьи. Сначала 50 росок по спине, по попе не били казаки. А потом второй раз попался, извини, брат. Переваживали через бочку, 200-литровая бочка на боку лежит, такая, знаете, деревянная кадушка. Снимали штаны. Но в ведре приносили, от речки приносили ёршика такого. Заворачивали его в лопушок и в попу. И все. В течение 10 дней этот вор занимал. Потому что... В назидание остальным, понимаете, что это жестко, но вообще там очень много было потрясающих традиций. Знаете, я был с этим, встречался с казаками-некрасовцами, я уже два раза у них был, 35 лет назад был, Левакумка в Ставропольском крае. Они 300 лет были в этом, в Турции. Вот Кондратий Булавин, когда восстание было, вот они как ушли, начались царские гонения, по Дону сплавлялся, вот, значит, долгорукий князь, и 40 тысяч было вырезано казаков, жен, белобородных стариков, все это было, станицы уничтожили все. Но они все-таки Некрасов, вот атаман Некрасов и Булавин, они его грохнули вместе со штабом, князя Долгорукого. И пришлось им уходить в Турцию жить. Вот они 300 лет жили в Турции, сохранили традиции, песенную культуру сохранили. Можете в интернете посмотреть, казаки некрасовцы вообще поразительные. Они же донские, зато нас вышли. Я же язык их свободно, понимаю все. Мы первый раз это 35 лет назад, когда я с ним встретился, съездил. А бобенки такие у них невысокие волосы такие, интересные. Цветасто одеты так, вот такие зарисованные эти самые, еще столетней давности кафтаны у них, там кофты разные все. Вот они расселись, как куропатки вокруг меня, знаешь, и старшие говорят. А Шолохов неправильный роман написал. Я сразу понял, что акцию, это Тихий дом для меня, это как учебник, и все. Не, неправильно. Почему, говорит? Неправильно. Ну, что он, говорит, проститутку вывел в главной героине? Должна быть Наталья, мы семейские. Ну, а это, говорит, а люди завидуют и тоже начинают блудить. Слышишь? Я говорю, кто правил казаками, родом казачьим, до революции? Ну, как, кто атаманы? Они нынешние атаманы, они же крестами весились до самого низа. Все из себя такие. Я говорю, бабы правили родом казачьим. Да. Вот в Елизаветинской станице все 37 тысяч жителей. Раз в неделю где-то собирались бабы в одном, ну, богатые там жили казаки, богатые. Дольно собирались. Называлось это кофе пить, или, ну, что, турок они кофеем заразились, или сепаратор. У всех были сепараторы, но каждый несла с собой ведро молока на сепаратор. Вот, садились, вот человек их 20 приходило, большим вольницей садились в круговую. Старший говорил, ну что, бабочки, сыграем песню. У каждой была тетрадь, в которой были казачьи песни, и номера одинаковые. Вот страничка вот эта вся переписана от руки. Ну, вот какая, ну такая страничка, открывать, открывали. Пели песни, не пели, у нас казаки не поют, играют. Играли песни. Потом, ну что, давайте за дело. Еще за неделю до этого сбора над домом, где они собирались, вешал 700 штук и белая косынка. Это для чего? Никто, ни один казак не имел права во двор войти, даже хозяин казак. Матриархат гулял. Здорово! Ну и, короче, это, давайте за дело. И они перебирали всех ребятишек по всем улицам. Они всех знали. Вот уникальный художник живет в Питере, Слава, он еще под разборку попал. Он хороший художник мирового класса. Короче, Поляков Слава. Он говорит, я в 12 лет знал, кто будет моя жена. Бабушка мне показала. Она в 8 лет знала, кто будет мой муж. Ее муж показал, и бабушка тоже на меня. Для чего это нужно было? Они правили род, чтобы не было кровосмешения. Это самое страшное, что это родовая. Тем более в станицах были очень... Меня бесит, когда вот кум, кума там поют, что они там грешат, глядят. Это страшное дело, понимаешь? Кум до кумы ходил, да? Да, это сатанинское такое дело, что... Короче, потому что кровосмешение – это все, уничтожение рода. И вот почему они некрасовцы уехали с Турции. 300 лет прожили и уехали. Дело в том, что где-то по дальним краям, по дальним росту началась вот эта телегония. Начался, а вот девки, порода такая уменьшилась, мелкие стали женщины и все прочее. И вот они, понимая это дело, вот они так ругали, они с Шолоховым. Да, вот дело в том, что программа-то у нас тоже называется «Пространство женщины». Да. И эта тема, она очень интересна, на самом деле, и мне лично, как женщине, и нашим слушателям и зрителям. Как создавались вот эти вот союзы мужчины-женщины, но уже рассказали, да, кое-что. А вот внутрисемейные отношения как строились? Внутрисемейные, я помню своего деда Егора, вот, и это было во всех семьях. Сейчас тоже, конечно, тоже потерялось. Но бабушка звала моего деда только по имени-отчеству за столом. И вот садились за стол, мы ребятишки же вокруг там, уху, нас не уха, а щерба называется, с рыбой. Вот каждая деревянная ложка, общая чашка такая большая, миска, уха там. А рыба вынутая лежит посоленная, присоленная лежит на отдельном миске. И вот сначала похлебали уху, не дай бог ты хлеб не доел, хлебушек, ложку держишь над хлебом, вот. Поели щербы, потом рыба, разложили себе там по куску. И вот помню, мне обидно было, обидно как, что я полез, не доел уху, еще щербу, полез за кусок рыбы, схватил где-то по лбу деревянной ложкой. Так обидно было, не больно, но обидно, что не лезет. Так что поим не общество. Но это все было уважительно, все. Были ли случаи разводов, когда разводились мужчина с женщиной? Вот в те давние времена, я что-то не знаю. Знаю, что интересная такая традиция была, вот в лапту играть, а только бугорки просохли маленькие. Мы играли в детстве в лапту. Вот. Клика в лапту, выходили туда. И обязательно старики приходили и на каршах, такие деревянные, эти самые стволы, там, вертольцы и прочее, рассаживались вокруг и смотрели, как зрители. Но это же удивительно, это не просто не смотрели. Они выбирали среди ребятишек, среди, у кого мысль работает быстрее, чем у многих, все прочее. И вот этот казачий спас, который... Я вот сейчас восстанавливаю казачий спас на той щите. Это вот как раз они отбирали. Вообще-то он по традиции передавался, по роду. Но если они выбирали мальчишку, который с действительно мгновенной реакцией и все прочее, они его посвящали в этот казачий спас. И вот я писать буду сейчас в романе, которая вот об Азове, Азовском сиденье пишу. Значит, удивительная вещь. Была такая сечевая рубка. Особое сечевое владение шашкой, сечи. Вот казачья шашка, она рубит всего 30 сантиметров кончик, натачивался. А сечевики, они не только точили вот эти 30 сантиметров конец, а еще отбивали на бушке, как косу, и потом натачивали, они как бритву было. И вот когда сошлись на стене Азовского, Азовском болоте, Азов, когда пытались турки, писать, 260 тысяч турок, 64 тысячи, то немец один писал, что над двумя вот этими наступающими и обороняющими шеренами стояли 6-метровые фонтаны крови. Слышишь? То есть вот эти все сказки о том, что казаки разрубали до седла, что отрубали голову, все это брехня. Потому что не, когда на эти 10 человек прет, некогда было. Главное были две точки поражения. Это сонная артерия и паховая вена. Она в сантиметр всего. И вот первая, которая восьмерка вертикально крутит, стоит казак наш, и горизонтально. Вот эти две точки попадают в это дело. Когда он уставал, и вот следующий менял. Потом следующие. И вот на этих, на игрищах, на всех, выбирались вот эти самые надежные казачата, которые могли этим владеть. Еще было, знаете, очень интересно, я не захватил, в 37-м году прекратили, нас в столице, рассказывать было потрясающе, бабушка, отец, кулачки были, значит, полстаницы на полстаницы. Сходили стенку на стенку. Значит, за мостом жили кулугуры. Кулугуры – это старобрядцы. Вот. И тут православные. Но это не по вере даже, а просто сходили все. И вот на Масленицу, на мосту, снег. Значит, сходили, сначала выходили ребятишки такие, 5-6 лет. Потом старше, под конец деды уже засучали рукава города в сторону. А главное, там, говорит, такой виск стоял, женщины болели страшно, когда перебор уже был, эмоции, то они сами кидались в драку. Помогать своим униантам, братья. Ну да. Казачки же, насколько мне известно, когда казак уходил на войну, да, она брала под свою ответственность хозяйство, дом, да, да, и уже умела сама даже защищать эту территорию, да? Конечно. Вот так? Яркий пример — станица Наурская на Кирове, на Кирике. Значит, казаки были вообще огромная станица. Вот представьте себе, вот когда гражданская война случилась, вот, вернее, первая империалистическая война в 14 году, то от станицы 252 генерала было казачьих. Можешь представить? Офицеры высшие. Там вообще была очень огромная станица, но потом советская власть разорила это все дело. Но в 1000-каком-то забыл году крымский хан Гирей там решил, пока казаки узнал, разведка донесла, что казаки в суворовском походе там одет в Италию пошли. И он привел 60-тысячное войско к станице Наурской. Решил пограбить. Разбили в пух и прах бабы. Бабы один мальчишка был. Вот есть тоже немец-художник, там я видел эту Наурскую станицу, картина такая, как они вылазят, эти татары, за косу держат, второй рукой отрубают голову, там все прочее. Но там идти кончилось чем? Что сидел в шатре этот хан, военачальник, и с ним рядом был, по-моему, 15-летний или 14-летний племянник, которому он хотел передать свое хозяйство. Этот мальчишка зарядил, единственная пушченка была мелкокалиберная такая, зарядил ядро, этот вот 12-летний мальчик выстрелил и точно убил этого племянника. И они побежали вообще, ну то что, наследник убил. Так это ж получается, что и казачек тоже воспитывали особым образом каким-то? Было, значит, есть у меня даже фотография, это дореволюционная фотография, значит, казачки в таких платьях, ну, немцов длинных, занимаются. Вот казачий спас, они им преподавали. И они тоже проходили? Да, проходили, рубку и все прочее, занимались они. Причем, знаете, еще интересная такая деталь, что обычно дед передавал внуку вот этот казачий спас. Но если внука не было, ну вот погиб у него сын там еще, ну, а внучка была, так он передавал внучке дед. Вот, а внучка уже вырастет, своему сыну, внуку должна сыну передать. А передавали, знаете как, подзатыльник. Подзатыльник шлеп и как флешку втыкали. Я тут нашел женщину одну, которая владеет казачьим спасом. Я сразу первую, когда посмотрел что-то, я только скажу, она продолжает, она все знает. Чё, дед, я говорю, подзатыльники давал? О, много раз. Ну вот, а у нас подзатыльник, это считается рукоприкладство. Да, и, да, да. Да еще в сердцах подзатыльник, больно. Да. Оказывается, это волшебный инструмент. Да, волшебный инструмент. Вот. Да. Да, очень, очень интересно на самом деле. И здорово, что это продолжается и через ваши труды, и через золотой щит, который вы ведете и даете другим детям. Я приглашаю всех вас приезжать на золотой щит. Там с детьми можно купаться, там приезжают вообще сюда с грудными детьми, приезжают люди. Палатки, правда, прихватить себе палаточку. Питание это бесплатное у нас. Ну, надеемся, погода в этом году не подведет, наладится все хорошо. Вот еще вот такой вот вопрос, Юрий Васильевич. Читая ваше произведение, конечно, и казачий спас проходит, но основной чертой везде проходит все-таки взаимоотношения людей и, конечно же, любовь. Вот, и взаимоотношения мужчины и женщины – это тоже очень важная часть. Вы знаете, я вам скажу, расскажу потрясающий случай. Я ездил по Тереку, роман там, собирал материал на роман. Еду, вот про казачью любовь, еду, смотрю, на лавочке сидит бабка с гармонией на колене, играет на гармонии, поет казачьи, играет казачьи песни. Я подъехал, люто люблю стариков. разговаривали с ней, нам все об этом атамане Васильевиче рассказал. На 900-й год, это 87-й год, на 900-й год было, 87 лет было. И вот сидим, разговариваем, утарим, как по-нашему называют. И вдруг она мне по плечу так, играет ладошкой шлеп, мил человек. А ведь я родила 21 дитя, а все живы. Ух ты! Вот, я самая богатая бабка тут. Мне более 100 внуков и правнуков. Вот это действительно богатство-то. Так жалела своего казака. А у нас у казаков не было любить, а жалеть не жалела. Так жалела своего казака. Вот как ласточка, говорит, он калитка скрипнет. Он говорит, я лечу к нему, на шею кинусь. Вот. И так мне нравилось рожать. Досель поражал. И врачи что тушили, говорит, подать стали. И вот, увлеклась. Да. И вот это, приду с работы, работал в колхозе 30-40-е годы, за трудодни, за палочки. Приду с работы. Вот. А они все мазаные, но это грязные по-нашенски. Кто в яслях спит, кто на крыше дерется, кто на свертке соломы деревянными шашками. Вот. Я стал путать уже, где Мишка, где Никишка, на 21, да, целый взвод. Да, это точно, это записывать, списки надо составлять. Где Мишка, где Никишка, начал путать. Поэтому любовь – это великое дело. Я прочитаю свое стихотворение сейчас. Да. Казаки же не только шашками махали, но и любить умели. Когда сквозь жизнь и зной идти устану, и буду думать только о воде, я припаду горячими устами, мой мир, мой ключ святой, я припаду к тебе. Когда в боях приму смертельные раны, еще мгновение быть в большой беде, я приползу и вновь здоровым стану, мой мир и вся вселенная к тебе. Когда настанет срок и объявит старость, и миг придет упасть моей звезде, я на молитву пред тобой встану. Мой мир, моя вселенная в тебе. Когда ж на суд пред Богом я предстану, высшего царя святых небес, просить пути единственно остану. Мой мир, моя вселенная в тебе. Ну, очень сильно. Я думаю, что вот этим стихотворением вы как раз вот все и ответили про мужчину и про женщину. Да. Прямо аж до мурашек. Ну, спасибо. Очень сильно, здорово. Вот. Юрий Васильевич, а можете раскрыть какую-то небольшую тайну? Ваши новые произведения, которые сейчас пишутся, они о чем будут? Это, значит, 1641 год. Мне даже, знаете, от старцев Сафонова прислали монаха, попросили подумать. Я все-таки согласился над названием. Я хотел назвать этот роман «Азовское стояние», но они предложили «Азов камень». Красиво, да. Значит, потому что именно в Азове казачество родилось. Там была Иоанна Предтечи церковь, и она была ядрами снесена турецкими до фундамента. И вот когда вера соединилась в казаках и доблесть их, и вот тогда родилось казачество. Вот в Азове родилось казачество. Поразительно. Там было 5000 жен, которых кормили. Тоже стояли на стенах они. А так 5000, господи, жен, 5000 казаков и 800 жен. Вот, а высадилось 264 тысячи турок. Представляете, какое? Вот. Ну, и высадились, значит, там в районе Керчи, Тамани, вернее, было 28 каторг. Каторги – это огромные корабли турецкие, на которых по 700 было десантов, они не могли пройти, потому что мелкая была Азовская море. И те пешком уже пришли сюда. Ну и такая же спесь у них была, как у этого черной сотни товаров, у хохлов. Выходите, казаки, мы вас порубим и все прочее. Вот. Ну, началась битва. Битва началась, они лезут. Вот, казаки стоят. За месяц 100 тысяч погибло турок. Порубили казаки. 100 тысяч. Хоть бы их и миллион там был, все равно не взяли бы, потому что вот эта уникальная вот эта рубка, сечевая рубка, это как комбайн. Неведомая сила. Неведомая сила. Которая заложена где-то. И там еще психологически, знаете, такое, когда они же 200 с лишним орудий было у турок. Ядра были откуда до 2 пудов, это вообще огромные ядра все. Снесли же они эти стены все, но они прятались до этого. Это же было, ее отстраивали турки для себя, от крепости Азов. Были такие туннели там по кольцу под землей. И вот как только обстрел начинался, они прятались. Вот. И удивительная, конечно, сеча была. И вот было самое страшное, был гребень, такая штука, перекидной вал. Стояли в ряд 2000 турок, кидали землю. Те подбрасывали, подбрасывали. И вот на этом валу он все поднимался, знаете, это гребень такой. Они хотели расставить пушки там и добить там сверху всех этих. А выше стен уже начался вал подниматься. И вот когда они решили, все уже затащили туда и пушки, и сколько ты забыл, 28 больших пороха затащили. Вот, и все вот буквально готовы были заряжать и стрелять. Ночью здесь казаки вылазку сделали из крепости. Вот. И когда дождались, когда пойдут эти все вот копать, поднимать, ну, приблизиться противник, и подожгли фитили. Взрыв был такой силы, что 1500 трупов закинуло в крепость, представляете, турецких. 1500. Но все равно не унимаются все равно. Значит, и вот психологически такие были моменты потрясающие. Вот все там, гирей там на себя. Приходит от султана, от турецкого, приходит корабль и передает ему такая трубка, заворачивалась с собой до конца. Он думал, что письмо. Он вытряхнул, а там шелковый шнурок. Слышишь? От султана прислал этому своему командующему. Ну, предметная письменность. Или ты возьмешь крепость, или тебе повесят. Ну, вот. И он тогда бросает, представляете, каждые 2 часа 20 тысяч свежих войск шли на приступ. Каждые 2 часа, представляете? То есть это вообще не мое. Ну и не взяли. А на утро уже идти было некуда, потому что горы трупов таких. И когда подошли эти похоронные команды, договорились, что похоронные команды уберут трупы. Когда подошли, кто-то гениальный был, какой-то походный атаман наш, казачий. А эти трупы как будто огромным мечом, 5-метровым, порубаны таким канавками. Вместе с лошадьми, совсем все, как наш. Как будто огромный меч это порубил. На самом деле ночью вырезали, по шнурочку, по шпагатику порубили, развалили это все дело. И когда увидели турки вот это все, что какое оружие это у казаков есть. Вот, они так и рассчитывали на что, чтобы это психологическая такая так. Ну и короче, на утро они вышли на стены наши, а турков нет. Бросили все, никакие шнурочки уже их не сдержали. Они бросились убегать. Так вот, казалось бы, радуйтесь, ликуйте, потому что это победа. Так наши еще изможденные, представляете, уставшие, раненые все. Они догнали в Азовском море, еще 30 тысяч порубили, потопили все. И все вернувшиеся офицеры турецкой армии были казнены. Поэтому вот так вот доблесть такая. Но главное, интересно, психологически какие были моменты. Вечер уже, все, вот, после этих боя там все, каждый вечер. И вот турки это все так, тоже уставшие, там все раненые, там еще их и болезни там накатывались. И вот вдруг этот, вдруг из крепости хор, еще с женскими знаменного распева молятся, поют песни, молитву поют. Знамена, и все, все с утра, да, бегать вот турок, потому что, ну, представляешь, какой-то... Ну, потому что инструмент голоса, он тоже очень мощный, да, голосовой. Да, дух такой, что должны там плакать, они поют песни. Да. И вот это вот все вы будете описывать в своем новом романе. Я так понимаю, что когда вы работаете, вы практически видите фильм и просто-напросто его излагаете на бумаге. Да, бывает, бывает и такое. Я даже видел крепость, меня казаки научили, как это все. Правда, ночью я видел, но можно опускаться в телека и видеть все дело. Вот, а главные герои, вы уже их судьбу как-то проследили поэтому по ходу романа? Да, все нормально. Я начал со своей станицы. В 1610 году, значит, моя станичная школа в станице Скурешинской входила в десятки первых школ России. В 1610 году, то есть это еще до этого, да. Да, и поэтому я как бы отправил на лодках, говорит, они будут участвовать во всем сражении, своих земляков туда. Ой, как интересно, здорово. Ну, мы заинтригуем немного наших баркасы, слушателей, да. А когда предполагается книга? Ну, что год, мне видите, еще в этом, в таком еще вялом состоянии, через год я закончу. Юрий Васильевич, но сейчас есть такая хорошая возможность обратиться как раз к нашим слушателям, зрителям. Может быть, помощь какая-то нужна? Да, ну, помощь, ну что, деньги просить неловко, как говорится. Но нужно требовать. На лекарства, вот так вот. Мне сейчас, у меня тяжелый вот этот инсульт был. Ну, сейчас я поднимаюсь, но, честно сказать, нищета. Что-то 12. Уважаемые слушатели, поэтому обращаемся к вам. Если у кого-то есть возможность помочь Юрию Васильевичу. Каждому пришлю, кто поможет, книгу. Сергееву. Покажи книгу. Да, через Народное славянское радио, через сайт. Вот, через сайт Народного славянского радио. Вот мой. Тут два романа, повести, рассказы. «Чистая сила». Значит, этот благословение старца Илия. Мне духовник Илий Назрин. Удивительно, я был два дня назад у него. А я говорю, ну ладно, батюшка, сколько лет мы... В 86-м году он мне благословил на роман «Княжий остров» в келье Амвросия в Оптино-Пустине. Он оптинский старец. Говорю, колись, как ты Курскую битву-то выиграл? И он давай рассказывает. А до этого мне рассказал эту всю историю его келейник. Одно время Оптинское подворье было гора в Шереметьево, знаете, там Красный цирк, рядом со Останкино такая. И вот там было подворье Оптина. И вот этот симпатичный такой был, высокий монах. Короче, это он ему рассказал. Так-то он или это не рассказывает подробно, но... Значит, первый раз к нему явилась Богородица еще в детстве. Когда Волод был, 30-е годы там. И, значит, от предтечи двоих братьев его обоих знал. Старшие братья набрали, все вещи собрали из дома. Он сам родился, жили они в Становой Коловице, Тарловской области, губернии. И поехали на Украину обменять на вещи, чтобы на продукты питания. Ну, 6 хлебов они везли в мешке. И когда спали, на крыше вагона заехали, и кто-то ночью вытащил мешок. Приехали домой, такое горе, но все, конечно, все горе, вещи. Да. Значит, и тут матушка Богородица явилась Назарину к этому. Говорит, никому не говори ничего, бери мешок, иди, железнодорожная ветка недалеко была. Пройдет поезд, и между рельсами найдешь 6 хлебов. Но не те уже, конечно. Он пошел туда, ждал поезд, прошел, 6 черствых буханок солдатских, жены. Ну, что-то кормили армию, это все-таки неплохо, они выкинули черствые. Ну, так это семья так воспряла духом, что выжили. Вот. И вот, когда уже немцы были под Орлом, накануне Курской битвы, опять к нему явилась матушка Богородица. Говорит, иди в степь, на Ростынь, где-то Ростынь, там перекресток дорог. Остановится немецкая машина, у них выпадет папка. найди ее, возьми ее, отнеси партизану, найди партизану. Ну, он пошел, встал, ждал, ждал, где-то ночью уже, полночь, идет машина под охраной бронетранспортера, легковой хорик, вот эта генеральская машина. Генералы вышли в туалет, там сходили, поорали, поддатые немецкие. А когда садились, своими попами жирными выпихнули портфель на дорогу. А так как матушка Богородица не говорила портфель, брать, он открыл портфель, там белая кожа, пак. Сыром, с золотыми совсем. И он умудрился передать это наше. А там подписанный Гитлером план Курской битвы, кстати. Генералы ехали с совещания с Берлином. И вот, представьте себе, Рокоссовский командовал вот этим Курской битвой. Он по его приказу было выпущено по немецким вот этим местам стоянки техники, по живой силе, 96 эшелонов снарядов, можете представить? Не вагонов, эшелонов снарядов. Погибло от 40 до 60% техники этого солдат немецких. Вот что мальчик говорит. Удивительные, конечно, вещи, но это говорит только о том, что высшие силы берегут Россию. Да, что за Россией очень большое будущее. Было где-то у Рокоссовского, где-то в этом, или у кого-то из командующих, не помню, был мальчик из Фадерлау, написывает этот момент. А потом и генералов этих, кто остался жив, допрашивали же наши, когда все кончилось. Почему вы не сказали, не поменяли войска? Да, если бы мы сказали, что потеряли, нас бы тут же кончили. Так что, запомните Гитлера, потеряли документы. Вот так вот. Юрий Васильевич, я благодарю за беседу, за добрую, такую хорошую, светлую беседу. И в завершении нашей программы прошу вас обратиться к нашим слушателям с пожеланиями, может быть, что-то еще. И хотела бы, чтобы вы прочитали еще какое-то свое стихотворение. Напутствие такое. Ну что, славяне, никого не бойтесь. Нас не победить. Это вот я сейчас патриотическое стихотворение такое почитаю. «Воины духа». Можете в интернете найти клип на мои стихи. «Сквозь огонь и любую разруху, когда сердце чует беду, поднимаются воины духа, и народ наш к победе ведут. А Россия их помнит и верит, Богородица путь их хранит. Воин духа коварного зверя, как Георгий копьем победит. И все зло под ударами рухнет, расцветет наша Родина вновь, потому что для воинов духа есть святая к отчизне любовь, есть пространство великого рода, есть великий славянский завет и великая вера народа в нашу русскую сильную победу, силу побед». И раз это касается женской, еще, да, тематика. Еще одно стихотворение. Вот помните, 90-е годы такое ходило, вот может надо было нам немцам сдаться, все прочее, за что мы воевали наши отцы. Я на эту тему написал стихотворение. За что солдаты проливали кровь? В боях за Русь святую в поле бранном. Они все умирали за любовь, за верность получали свои раны. За что солдаты проливали кровь? На танки шли бесстрашные, как боги. Солдаты русские сражались за любовь к отчизне и родимому порогу. Пусть недруги от страха верещат, опять пугают силой и злобой. Солдата русского ничем не застращать. Он землю любит, любит мать и Бога. За что солдаты проливали кровь? За поцелуй и первое признание. За русский мир и русскую любовь. За отчий дом и Божие мироздание. Действительно. Ну давайте, я считаю, что это первая серия, потом давайте продолжим это все еще. Да, благодарю. Благодарю и от себя лично, и от наших слушателей, и зрителей, которые будут смотреть эту программу. Желаю в первую очередь это доброго здравия. Спасибо. И чтобы Творец Батюшка и Матушка Земля дала еще как можно больше силы для творчества, потому что люди, несущие знания, несущие светлые знания, добрые, такие, как вы несете, должны творить, должны жить как можно дольше. Дай Бог. Я уже за Уралом живет, я вот так в надежде. Дед с бабушкой живут. Дед участник войны 904 года с Японией. 1784 года рождения. Бабушка тоже примерно тех лет. Им по 140 лет, это 145 лет. И баба Варя говорит, какой дурак вам сказал, что надо жить 60-70 лет. Надо жить столько, пока не надоест. Вот все говорите, сколько бы там ни прожили, уже в возрасте, в таком, как мой, можно. Я всем говорю, что прожил только половину. Сколько вам лет? Половина. Правильно. И организм начинает настраиваться на все, на вторую половину. Поэтому счастья вам, любви, добра. И самое сильное оружие у нас, которое вообще есть в России, это молитва. Это на себе испытал. Могу вам поклясться в этом, что самое сильное – это молитва. Значит, есть такое, я занимаюсь рукопашными боями, снимаю, вот уже 237 фильмов снял, семинары провожу по рукопашным боям. И вот есть такой бесконтактный бой. Я знаю этих людей, троих человек, которые на расстоянии 15-20 метров взмаха руки, и противник падает срубленный. И Кадочников этим, Алексей Алексеевич, занимался, но сейчас батюшке ему запретили, это он не занимается, он болеет. И вот, знаете, у меня случайно получилось, я одного из этих бесконтактников попросил на мне испытать. Мне самому интересно было, этот бесконтактный удар. Но ощущение такое первое было, как будто стакан водки хватанул. По молодости у меня дурь такая была, я мог стакан водки выпить, знаешь, в Якутии когда жил. Так повело. А бабушка меня научила с самого детства, когда, как она говорила, наваливать что-то такое, но не с организмом. И сразу читать «Отче наш». Почему не зря же говорят, как «Отче наш». Я мысленно стал читать «Отче наш». Все светлеет, светлеет, светлеет. Все нормально, устоял. А потом уже и руками, ногами на меня эти бесконтактники махали. Я стою, улыбаюсь. И один спецназовец, здоровый парень, под 2 метра такой, который был на семинаре у Лаврова. Лавров на него махал тоже руками, ногами, тот стоит, улыбается, этот спецназовец. Потом ко мне за 10 километров приехал, я его спрашиваю, что молитву читал, когда вот на тебя Лавров махал руками. Он на вы откуда знаете? То есть молитва, все-таки этот бесконтактный бой, это рогатого. Молитва снимает вот это все чудовесие. Ну, Бог – это Бог в душе, Бог в сердце, да. Искра Божия, да. Которая есть в нас, которая нас хранит и бережет. Конечно. Вот. А я напомню нашим слушателям, что вы слушаете программу «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Сегодня мы находились в гостях у писателя, лауреата 3 литературных премий, заслуженного работника культуры Якутии, автора таких произведений, как «Княжий остров», «Становый хребет», поэт Юрий Васильевич Сергеев. И желаю, чтобы в вашем доме, в вашем пространстве всегда жила любовь. Да, очень.